Как улучшить отдельные элементы вашего дохода? Качество. Вопросы из этого раздела уже наверняка дали вам много пищи для размышлений. Читайте специализированные журналы и специальную литературу. Ознакомьтесь с тем, что происходит в других странах. Если вы еще не владеете английским, то неплохо бы выучить этот язык. Такая учеба должна далеко выходить за пределы вашей профессии. Речь идет об общем развитии личности, чтобы стать человеком, магически притягивающим к себе успех. Я уверен, что самое большое влияние на человека оказывает его непосредственное окружение. Если мы окружаем себя людьми, которые лучше нас, то и сами становимся лучше. Если вокруг нас люди, потерявшие мотивацию, то мы впадаем в застой. Будучи совсем маленькими детьми, наиболее эффективно мы учимся, непроизвольно наблюдая за окружающими и подражая им. Точно так же мы учимся и в более зрелом возрасте. Нам нужно окружение, у которого мы можем что-то перенять и чему-то научиться. Поэтому я взял себе за привычку каждый месяц знакомиться по меньшей мере с одним новым и интересным человеком, добившимся больших успехов в своей области, чем я. Пожалуйста, подумайте прямо сейчас, что вы конкретно можете предпринять в ближайшие 72 часа, чтобы обогатиться как личность и как профессионал. Энергия. Мы не даем выхода своей энергии, ведя нездоровый образ жизни. Очень многие люди недооценивают этот аспект. Вы не можете проснуться поутру с мыслью о том, что способны завоевать весь мир, если из-за болезни не в состоянии даже покинуть постель. Если вы ведете здоровый образ жизни, то, видимо, давно уже поняли. Чем больше энергии вы тратите, тем больше ее у вас. Энергия – это жизнь. Она дается человеку не случайно. Я не собираюсь писать здесь учебник о здоровье, но если вы хотите увеличить свои доходы, то задумайтесь над тем, как повысить свою энергичность. Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы увеличить свои запасы энергии? Широта охвата. Вы должны делать все возможное, чтобы люди знали о ваших товарах или услугах. Пишите статьи в газеты, посещайте ток-шоу, найдите себе хорошее рекламное агентство, составляйте рекламные проспекты. Договоритесь о сотрудничестве с другими местными бизнесменами. Если, будучи в Лондоне, вы заглянете к моему портному, то он посоветует вам, где можно сшить сорочку, заказать туфли, порекомендует свой любимый ресторан. Организуйте всевозможные мероприятия и приглашайте туда потенциальных клиентов и партнеров по бизнесу. Независимо от того, чем и как долго вы занимаетесь, вы должны посвящать значительную часть времени тому, чтобы как можно больше людей узнали о вас и вашей продукции. Сделайте все, чтобы обратить на себя внимание. Не забывайте, что хороших специалистов более чем достаточно. Мало быть просто таковым. Надо, чтобы об этом узнало как можно больше людей. И это ваша задача. Что вы можете сделать, чтобы добиться известности? Уверенность в себе. Как правило, люди могут представить себе зарплату, которая превышает их собственную не более чем в 2 раза. Все, что превосходит эту сумму, кажется им невероятным и создает ощущение неуверенности. Таким образом, все сводится к уверенности в себе. Чем она выше, тем выше может быть ваш заработок. Однако, помимо уверенности в себе, надо еще иметь способности и умение подавать себя. Если у вас нет подобного опыта, я рекомендую почитать учебники по торговле и попытаться в течение года что-нибудь продавать. Это даст вам бесценный опыт, а возможно, подобного рода деятельность станет вашим призванием. В любом случае, вы научитесь продавать себя. Что вы можете сделать, чтобы повысить уверенность в себе и научиться лучше продавать себя? Идеи. Самые лучшие идеи приходят в голову, когда вы едете в автомобиле, гуляете, занимаетесь спортом или находитесь в полудреме. Для таких случаев необходим блокнот или диктофон, чтобы их зафиксировать, иначе они могут бесследно пропасть. Я завел себе дневник идей, в который записываю возникшие у меня мысли. Большинство из них так никогда и не будут осуществлены, но моя фабрика идей работает на полную мощность. Наполеон Хилл говорил: «Любая фирма, любой большой успех начинался с идеи. Если идея хороша, то она обязательно каким-нибудь образом принесет вам деньги. Одна единственная идея может стоить миллионы». Что вы можете сделать, чтобы ваша фабрика идей работала безостановочно? Вы видите, что размер ваших заработков зависит не от произвола вашего шефа или рынка. Чтобы увеличить его, подумайте, какая из составляющих частей формулы является вашим самым слабым местом. Поработайте над этим, найдите решение. Не забывайте также и о том, что сильнейшим рычагом является широта охвата. Если вы будете последовательно работать над совершенствованием всех пяти элементов, то я обещаю вам, что в течение года вы сможете увеличить свой доход как минимум на 20%, а может быть и еще больше.